звездные метели. Манит нас из дома самолет мой крест нательный. У аэродрома не к полетной красоте ли вскинут взгляд любого самолет мой крест нательный, небо голубого. Самолет мой крест нательный, небо голубого. Князь удельный в гати бездорожной, самолет мой крест нательный на любви безбожной. Свет неяркий акварельный под стрелой крылатой, самолет мой крест нательный на любви проклятой. Самолет мой крест нательный на любви проклятой. Сойти давно хочу, да мал пейзаж окрестный. Распят я, и нету чуда, что летает крест мой. Даль уходит беспредельно в горизонт неявный самолет мой крест нательный, на тебе и я в нем. Самолет мой крест нательный, на тебе и я в нем.